Глава четвертая. Заговоры. Заговоры, которые у нас обыкновенно совершаются с молитвой, потому что народ наш страшится чернокнижия, хотя изредка есть люди, коим невежество народа приписывает связи с нечистым, заговоры составляют для меня самый загадочный предмет между всеми поверьями и суевериями. Я признаю, что неохотно приступаю теперь к речи об нем, чувствуя наперед недостаточность, неполноту сведений моих и убеждений. Всякому, кто займется подобным исследованием на деле, легко убедиться, что тут кроется не один только обман, а еще что-нибудь другое. Если самый способ действия признать обманом, потому что убеждение наше отказывается верить тому, в чем мы не видим ни малейшего следа, смысла, то все еще остается решить, какие же именно невидимые нами средства производят видимые нами действия. Будем стараться при всяком удобном случае разыскивать и разъяснять их. По мере этих разъяснений мнимые чудеса будут переходить из области заговоров в область естественных наук, и мы просветимся. Уже этой одной причины кажется достаточно для того, чтобы не пренебрегать, как обыкновенно делают, сим предметом. Жаль, что ученые и испытатели природы, копаясь по целым годам над каплею гнилого настоя и отыскивая в ней микроскопических наливников, не посвятят средств и сил своих сему более общему и важному предмету, коему они, не зная его вовсе, по одному только предубеждению относятся презрительно. Заговоры в том виде, как они иногда с большим трудом достаются в наши руки, состоят в нескольких таинственных по смыслу словах, коих образцы можно видеть в издании господина Сахарова. Ниже приложено несколько из мною собранных для примера. В них то общее, что после обычного вступления, в коем крестятся, благословляются, поминают море-океан, бел горюч камень, алатырь и прочее, следует первая половина заговора, состоящая из какого-то странного иносказания или примера, взятого, по-видимому, весьма не кстати, из дальних и неведомых стран. А затем уже заговорщик обращается, собственно, к своему предмету или частному случаю, применяя первое, сколько можно, ко второму, и оканчивая заклинание свое выражением «Слово мое крепко, быть по-моему или аминь». Мы видим в заговорах вообще невежественное смешение духовных и мирских, святых и суеверных понятий. Невежеству народа, простоте его, а не злонамеренности, должно приписать такое суесвятство и кощунство. Таковы заговоры любовные, заговоры от укушений змеи или собаки, от поруба или кровотечения, от ружья или пули, от огня или пожара и прочее. Есть еще особый род заговоров, соединяющих в себе молитву и заклятие. Сюда, например, принадлежит заговор «идучи на суд», где заговорщик и спрашивает себе всех благ, а на противников своих и неправедных судей накликает все возможные бедствия. Я очень жалею, что этот замечательный образчик смеси черного и белого, тьмы и света, не может быть здесь помещен, и что вообще нельзя отыскать о сём предмете все то, что было бы необходимо для некоторого разъяснения его.